На основании полученных результатов ученые пришли к выводу, что почти вся масса атомов находится в положительно заряженном ядре, объем которого в 10 в пятой степени раз меньше объема атома. На основании этих данных в 1911 году Резерфордом было предложено планетарная модель.